День второй. Лондон. 18:20. Врачи осмотрели Дронга. Рана была несерьезная и уже через несколько недель могла затянуться. Плачевное состояние пиджака огорчило его гораздо сильнее. Его пришлось выбросить вместе с рубашкой, тоже оказавшейся негодной к употреблению. Хорошо, что он всегда возил с собой запасную смену одежды. На всякий случай, если даже выезжал всего на день. А без таких случаев у Дронга редко обходилось. Вот и сейчас ему привезли из гостиницы другой пиджак и свежую рубашку. Рубашек он возил с собой такое количество, чтобы менять раза два, а то и три в день. В отель он вернулся довольно поздно. Переговоры Полетаева завершились в Хилтоне, а еще одну неформальную встречу министра напуганные англичане перенесли из клуба, где она должна была состояться, в загородный дом одного из членов клуба, куда не мог проникнуть никто посторонний. Полетаев с сопровождающим должен был выехать туда в 19:00. Поднявшись к себе в номер, Дронго увидел роскошную корзину цветов и корзину с фруктами, шампанским и шоколадом, присланные ему мистером Уилкинсоном в благодарность за спасение постояльцев отеля. Он сел в кресло, когда раздался звонок телефона. Поморщившись, Дронго поднял трубку. «Ты уже приехал?» — услышал он голос Лены. «Как себя чувствуешь?» «Нормально. Немного побаливает плечо. Слава богу, что все формальности взял на себя начальник службы безопасности отеля. Сказал полицейским, что мы действовали по его поручению, а то они бы замучили меня. Теперь администрации отеля придется еще заплатить за два пострадавших во время взрыва дерева. Ты только подумай, какая мелочность! Хоть бы вспомнили, что могли погибнуть сотни людей!» «У них свои порядки. Ты будешь в отеле?» «А ты поедешь с министром в клуб?» «Нет. Решено перенести встречу в загородный дом одного из членов клуба. Уверяют, что охрана там надежная». «Надежная», — с сомнением произнес Дронго. «Говорили, что в отеле тоже надежная». «На этот раз все будет нормально. Дом принадлежит члену парламента, главе комитета по обороне. Этим все сказано. О переносе места встречи мы узнали только 20 минут назад. Не думаю, что террористы успеют туда добраться. Тем более, что рядом там стоит дом начальника полиции Лондона». «Ты меня успокоила», — сказал Дронго. «Больше никаких новостей нет». «Есть», — ответила Елена. «В отеле задушена горничная. Ее нашли в подсобном помещении, но посторонних никто не видел». «Джилл видела», — напомнил Дронго. «Пусть опишет внешность новой горничной. Видимо, она и готовила новый террористический акт». «Дался им этот Полетаев. Никак не пойму, что они задумали. Только вряд ли дело тут в одном Полетаеве. Видимо, планы у них грандиозные». «Будем надеяться, что улетим мы благополучно», — проговорила Елена. «Кстати, о самолете», — сказал Дронго. «Попроси англичан никого не подпускать к вашему самолету. Он стоит в Хитроу». «Там специальная стоянка для самолетов особо важных персон. Рядом авиалайнер королевы и премьер-министра», — сообщила Суслова. «Даже мышь не проскочит». «Надеюсь. Но все же пусть пилоты прямо сейчас приступят к проверке всех систем самолета». «Обязательно передам», — пообещала Елена. «Ты поедешь с Полетаевым?» «Конечно. Руднев приказал быть готовыми прямо оттуда ехать в аэропорт. Мы уже не вернемся в отель». «Все ясно», — мрачен сказал он. «А ты хотел бы, чтобы я осталась?» Голос ее слегка дрогнул. «Стоит ли обсуждать невозможные варианты?» — ответил Дронго. «Ты должна быть вместе с группой. Все правильно. Я вылетаю ночью во Франкфурт. Рано утром буду в Москве. Где министр проведет ночь?» «Не беспокойся», — уклонилась она от ответа, опасаясь, что телефон прослушивается. «Все в порядке. Его семья тоже под охраной». «Тогда увидимся с утра в министерстве», — сказал Дронго. «Может, отдохнешь завтра?» «Завтра последний, решающий день. Три попытки не удались. У вашего Полетаева неплохой ангел-хранитель. Но, боюсь, ему надоест спасать министра. И тогда нам придется заниматься четвертой попыткой». «Жду тебя в Москве», — сказала Елена. «Да, вот еще что. После того, как тебя увезли в больницу, в парке появилась Джилл. Видел бы ты, как она переживала. По-моему, девочка в тебя влюблена». «Ты забыла, сколько мне лет. Я гожусь ей в отцы. Мне 39. «Ладно, ладно, не прибедняйся. Во всяком случае, она очень хороша и обязана тебе жизнью. Вообще, денек для тебя выдался неплохой. Ты так не думаешь? Поговорим об этом в Москве, сказал Дронго. До свидания. Будь здоров. Он положил трубку и устало откинулся в кресле. В этот момент в дверь постучали. Господи, подумал он, неужели полицейского принесло? Но он просто не в состоянии сейчас отвечать на вопросы. Дронго даже не глянул в глазок, открыл дверь. На пороге стояла Джилл. Она успела переодеться и теперь была в темно-коричневом двубортном брючном костюме и белой блузке с изящной, тоже коричневой, сумочкой в руках. Дронго сразу определил, от какой фирмы эта стильная сумочка. «Добрый вечер», — тихо произнес он. «Можно войти?» «Конечно». Они прошли в комнату. «Как у вас здесь уютно!» Она огляделась. «Вы, очевидно, живете в королевском сюите?» — спросил Дронго, жестом указав на кресло. Она села, удобно устроившись. «У меня обычный сюит», — пожала она плечами, — «из двух комнат». Он пододвинул к себе стул, стоявший у письменного стола. «Я хотел извиниться», — сказал Дронго. «За что?» — не поняла она. «Я позволил себе повысить голос на вас. Не выдержал, сорвался, простите меня». «Я не в обиде на вас», — она улыбнулась. «Мужчинам это свойственно. На меня еще никто никогда не кричал». «Значит, я первый. Весьма сомнительное первенство». «Вы не сказали, как вас зовут, но я узнала у портье». А потом приехали полицейские, расспрашивали, как выглядит новая горничная. «Вы ее запомнили?» «Конечно. Глубоко посаженные злые глаза, острые скулы, темные волосы, родинка возле носа с правой стороны». Дронго закрыл глаза и попытался представить себе эту женщину. И вдруг понял, что уже видел ее. Только волосы у нее были не темные, а рыжие. Она как раз выходила из лифта, когда он пробегал мимо. «Совершенно точно. Родинка. Глубоко посаженные глаза. Черт возьми, он обязан был ее задержать. Но ему и в голову не пришло, что это та самая горничная. А просто так задерживать женщину в Дорчестере довольно сложно. Это чревато крупными неприятностями». «Вы расстроены?» — спросила Джилл. «Нет, плечо немного болит». «Говорят, вы ранены. Как себя чувствуете?» «Нормально. Врачи считают, что ничего серьезного». Наступило молчание. Вдруг она сказала. «Я сначала подумала, что вас ко мне подослали, потом, что вы служите в охране отеля, потом, что вы полицейский». «А сейчас что вы думаете?» — усмехнулся Дронго. Она легко поднялась, он тоже встал, и только сейчас заметил, что она высокого роста. Она шагнула к нему. «Я видела, как вы спасли девочку», — сказала Джилл. Он внимательно смотрел на нее. «Господи! Совсем еще ребенок». Словно в подтверждение его мыслей, Джилл сказала. «Я обманула вас». «Обманули? Каким образом?» — спросил он, ощущая легкий аромат ее парфюма. «Сказала, что мне 22 года. Мне недавно исполнилось 20». «Вы хорошо выглядите для своего возраста», — пошутил он. «Я думал, вам и 20, нет?» Она подошла к нему совсем близко и посмотрела в глаза. «Вы мне нравитесь. На меня еще никто не повышал голоса». «Я уже извинился». «А я не принимаю ваших извинений. Поцелуйте меня». В такой момент нельзя возражать, нельзя даже колебаться. Он наклонился и поцеловал ее, едва коснувшись губами ее губ. «Нет», — сказала она, — «не так». «Я должен вас предупредить, графиня, что не имею чести принадлежать к аристократическим итальянским родам. И мне много лет, я гожусь вам в отцы. Вас это не смущает?» «Сколько вам?» 39. «Вы на 16 лет моложе отца», — улыбнулась она, протягивая к нему руки. «Меня посадят за совращение несовершеннолетней», — прошептал Дронго, обнимая графиню. На этот раз поцелуй был долгим. Затем она отстранилась от него и стала расстегивать жакет. «Что ты делаешь?» Он не испугался, только спросил. «Подруги говорили, что 40 лет для мужчины — самый лучший возраст. Он уже все знает и умеет», — ответила Джилл чуть слышно. «Я останусь с тобой». «Это мимолетное влечение, оно быстро пройдет». Дронго все еще боялся поверить в реальность происходящего. «Нет», — заявила она, сняла жакет и стала расстегивать блузку. «Не пройдет!» Он смотрел, как она раздевается. На пол упала блузка, брюки, она расстегнула бюстгальтер. Он заметил, как сильно она покраснела, раздеваясь перед мужчиной. «Не нужно», — сказал он, взяв ее руку. «Я воспитывалась в английском пансионе целых 6 лет», — почти прошептала она по-итальянски. В этот момент ей было трудно говорить на чужом языке. «И мне нелегко было решиться на это. Ты у меня первый мужчина. Обещаешь быть ласковым?» У него задрожали руки. Такого поворота событий он не мог себе даже представить. И, внезапно ощутив прилив нежности к этой худенькой девочке, обнял ее и осторожно поцеловал. Оттолкнуть Джилл в такой момент означало не только ранить ее юное сердце, но и подорвать у нее веру в людей. В то же время он был в замешательстве. Происходящее никак не вязалось с современными западными нравами, и он еще крепче обнял ее. «Я знала», — сказала она с улыбкой, закрывая глаза, — «знала, что когда-нибудь встречу такого мужчину».